Из-за этих злоключений мы, конечно, опоздали в Сорренто. Кирк Браунинг и его помощники должны были ждать нас у отеля. Оставалось снять всего несколько сцен, и мы все понимали, что они там сходят с ума от неизвестности. Когда мы причалили, нас встретил Кирк. Да, действительно, все просто извелись, ожидая нас. Он попросил меня быстро переодеться прямо в лифте, который доставлял пассажиров с моря на террасу гостиницы. Одежда для первой сцены готова, а секретарь мне поможет. Кирк и остальные поехали в машине. Я быстро сменил рубашку и торопился застегнуть брюки. Только я успел с этим справиться, как двери лифта раскрылись. Меня встречали хозяйка гостиницы и большая толпа гостей, которые целых 3 часа ждали, что мы прибудем с минуты на минуту. Я выходил из лифта, все приветствовали меня, а оператор снимал мое появление. Случись все это несколькими секундами раньше, то получилась бы весьма интересная сцена для телефильма. Поворотти застегивает штаны, выходя из лифта с хорошенькой секретаршей. Хозяйка гостиницы, привлекательная дама, была очень взволнована. Она сказала, что особенно счастлива, что я приехал в ее гостиницу, ведь здесь часто останавливался Энрико Карузо. Она добавила, что в его номере теперь музей. Я тут же спросил, нельзя ли его осмотреть. Дэвид и Кирк сникли, нет времени. До сумерек оставалось всего 2,5 часа, а нам предстояло снять большие сцены. Позже я случайно узнал, что они умоляли хозяйку и всех присутствующих не рассказывать мне о Карузо. Они знали, что я почитаю Карузо, и боялись, что, узнав, что в гостинице сохраняется память о его пребывании, сделаю что-нибудь такое, что может помешать нашей работе. Они оказались правы. Я решил осмотреть его комнату. Кто знает, может, мне вообще больше не суждено сюда попасть. Но для этого надо было снять первую сцену прямо здесь, на террасе гостиницы. На мне уже был необходимый костюм, говорить мне не надо, поэтому съемка не заняла много времени. Все, что от меня требовалось, это пройти к краю террасы, откуда открывался вид на залив. Светило солнце, пейзаж был чудесный. Из-за легкой дымки Неаполь вырисовывался нечетко, но все же просматривался. Рядом прекрасные горы, утес, открытое море. Мы все же пошли в номер, где жил Карузо. Когда я вошел туда, то разволновался и сказал Кирку и Дэвиду, что хочу, чтобы меня здесь сняли. Как я хожу и смотрю на его фотографии, на его рояль, на другие свидетельства его пребывания здесь. Они страшно рассердились. Времени было в обрез. Солнце быстро садилось. А надо еще было снять сюжет для песни «О, мое солнце». Я обещал, что очень быстро закончу эпизод в комнате Карузо, и у нас еще останется масса времени для заключительной сцены. Они согласились. Кирк сразу же стал снимать, как я хожу по комнате Карузо, а Дэвид и другие спустились на набережную готовить все для съемки последней сцены. Кирк объяснил мне содержание этой последней сцены в Сорренто, и тут возникла проблема посерьезнее, чем заходящее солнце. По сценарию Билла Райта я должен был сидеть один в маленькой лодке посреди Неаполитанского залива и петь «О, мое солнце». Билл настаивал именно на этом замысле, потому что для него в этом заключался главный символ песни. Одинокий рыбак в море поет прекрасную песню, без оркестра, без гитары, звучит только голос певца. Еще за несколько месяцев до поездки в Неаполь я прочел сценарий, но тогда у меня не болело так колено. Я как-то не задумывался над тем, что мне нужно будет забираться в маленькую лодку. Была еще одна сложность. На следующий день у меня должен был быть концерт, и если я выйду в море, то может заболеть горло. Сырой воздух для него почти так же опасен, как и холод. Мне вовсе не хотелось заболеть. Я сказал Керку, что не могу сниматься в этой сцене. Он ответил, что я должен, что это последний день съемок, что завтра я уезжаю из Неаполя сразу после концерта и не смогу вернуться, что сцена — это кульминация фильма. Керк говорил, говорил, выхода не было. Солнце почти село, воздух посвежел, а в открытой лодке да на воде я обязательно схвачу ангину. Обычно с Керком легко договориться. Если он видит, что вы в затруднении, он старается все уладить. Мне приятно думать, что я такой же. Обычно он быстро находит выход из положения, или я нахожу способ ему помочь, как это было с мопедом в позе Липпо. Но сегодня все иначе. Керк сурово взглянул на меня и сказал, «Вы сядете в эту лодку, Лучано». Это было на него не похоже. Я посмотрел на него и спросил, почему я должен это делать? Потому что вы ко мне хорошо относитесь. Он произнес это очень медленно. Я знал, что он шутит и говорит так, чтобы подчеркнуть, как важна для него эта сцена. Но мне тоже было очень важно не заболеть. Когда речь идет о моем голосе перед выступлением, я не поддаюсь никаким уговорам. Многие люди ждут, что я завтра вечером буду хорошо петь. Если я не буду беречь свой голос, то кто же мне поможет? Терпеть не могу все время дрожать за собственный голос. По натуре я импульсивен и часто поступаю по первому порыву. В конце концов, я итальянец. Но слишком часто мне приходилось сожалеть о таких порывах, из-за которых приходилось отменять выступление, как было с богемой в Буэнос-Айресе. Но у Керка был такой несчастный вид. Да и Дэвид Хорн расстроился. А Билл вообще будет чувствовать себя самым несчастным человеком на свете, если мы не снимем эту сцену. Я напомнил себе, что съемки этого телефильма намечались задолго до назначения концерта. Собственно, о концерте договорились уже по приезде в Неаполь. Конечно, для меня такие выступления важны, их нельзя перенести. Но будет также несправедливо, если из-за этого концерта, назначенного в последнюю минуту, пострадает фильм, который планировался заранее. Я не улыбнулся и ничего не ответил Керку. Мы просто продолжили снимать в номере Карузо. Керк снял все, о чем я его просил. Я видел, как он нервничает. Никто из нас больше не произнес ни слова. А я лихорадочно думал о том, что же делать. Как только съемки в гостинице закончились, я сразу вышел. А Керк еще остался, чтобы снять крупным планом некоторые экспонаты музея Карузо. Спустившись к месту парковки, я увидел, что один из нашей группы садится в машину и попросил его подвезти меня в порт. На пирсе Дэвид Хорн показал на маленькую грибную лодку и сказал, что мне нужно просто сидеть в ней у самого дока, чтобы снять крупный план. Нашли дублера, одели его как меня, чтобы использовать его для съемки дальних планов на воде. Я так люблю лодки, воду. Сев в лодку, я велел Дэвиду забыть о дублере. Решил сам сниматься во всех кадрах. Я вытащил из кармана пиджака сигару и закурил. Если уж подвергать опасности свое горло, то почему бы не позволить себе одновременно все запретные удовольствия? Я немного погреб, держа во рту сигару, и вдруг увидел машину с моим водителем. Она стремительно неслась от гостиницы вниз к пирсу. Я подумал, что сейчас она влетит прямо в воду, но на пирсе машина вдруг остановилась, и из нее выскочили Керк и Билл. Когда они увидели меня в лодке, то забегали по пирсу. Керк кричал своим операторам, чтобы они начинали снимать, а я помахал ему и стал грести в открытое море. Керк кричал: «Грация, Лучано! Грация, грация!» Было совсем темно, когда мы поднялись на борт прогулочного катера, чтобы вернуться в Неаполь. Все были довольны. Мы сняли все, что наметили. Митч Оганг, режиссер из PBS, договорился, чтобы на катере работал буфет. Все, за исключением нескольких человек, водители автобусов, возвращались вместе с нами на катере. Мы ели, пили вино. Получилась настоящая вечеринка. Кто-то в танцевальном зале нашел выключатель, и под потолком завертелся зеркальный шар, отбрасывая светлые блики. Многие пошли танцевать. Мы сидели на корме с Биллом и Дэвидом, наслаждаясь приятным бризом и глядя на приближающиеся огни Неаполя. Мне было слишком хорошо, чтобы тревожиться о сыром воздухе. Дэвид Хорн попросил меня спеть. Я ответил «нет», ведь в моем контракте не сказано, что в фильме я должен петь. Пусть поет сам. Он согласился и запел песню Фрэнка Синатры «Незнакомцы в ночи». «Неплохо», — прокомментировал я. «Теперь моя очередь». И спел «Мой путь». Дэвид ответил мне «Туманным днем». И началась наша дуэль из песен Фрэнка Синатры. Каждый должен был спеть один куплет и не пропустить слов. Первый, кто пропустит слова, считается проигравшим. Дэвиду было легче, он родился в Америке, а для меня английский язык чужой. Но все-таки я победил. Синатра мой друг. Но не поэтому я выиграл дуэль. Просто я старше Дэвида и знал все эти песни задолго до личного знакомства с Синатрой. И слова его песен выучил раньше, чем выучил английский. До окончания работы над фильмом в Нью-Йорке оставалось больше месяца. Дэвид и Керк провели много дней, редактируя отснятый материал. Они сообщили мне, что должны вернуться в Неаполь, чтобы доснять еще натуру. Наконец, Билл Райт и Керк Браунинг прилетели из Нью-Йорка в Пезаро, чтобы показать законченный фильм. Мы сели в гостиной, поставили видеокассету. Я видел, как они волнуются в ожидании моей реакции. В общем, фильм получился замечательный. Ведь многие песни были настолько запеты, что, используя их, трудно выстроить фильм и избежать шаблонов. Тем не менее, Биллу и Керку удалось создать нечто оригинальное и интересное. Виды Неаполя были прекрасны. Да и я не выглядел ужасным, когда меня показывали гуляющим по улицам и паркам. Но все-таки что-то меня беспокоило. Это было в начале фильма, где звучит песня «Это страна солнца». Билл построил сцену так. После долгих лет отсутствия человек возвращается в Неаполь, и его волнение возрастает по мере приближения поезда к городу. Керк снял меня в поезде. Я выглядываю из окна и смотрю на прекрасные виды Неаполя, знакомые здания, кусты бугенвиллии, лимонные деревья, залив с островом Капри вдали. Не знаю, что именно, но что-то меня не устраивало, и хотелось вырезать этот эпизод из фильма. У Керка был такой вид, словно он был готов убить себя или меня. Но, Лучано, эта сцена одна из лучших. Я сказал, что не знаю почему, но она не годится. Керк объяснил мне, что фильм как раз нужной продолжительности, на 1 час. Если мы что-то вырежем, возникнут проблемы, придется возвращаться в Неаполь, чтобы что-то доснять. Я ответил, что это невозможно, у меня все расписано на ближайшие 1.5 года. Мы так ни до чего и не договорились. Но я чувствовал, что эта сцена не так хороша, как остальной фильм, и предложил Керку и Биллу сходить в ресторан пообедать, пока я буду думать. Может быть, Стоит еще раз посмотреть эту сцену. Они ушли, а я включил видеомагнитофон. Прокрутил начало фильма 2-3 раза. И тут до меня дошло, что именно мне здесь не нравилось. Мне не нравилось, как я спел песню. Может быть, потому что шофер Джузеппе сказал мне что-то, или я сам что-то понял в Неаполе. Как бы там ни было, но в моем исполнении этой трогательной песни чувствовалась фальшь. Я вспомнил, что для озвучивания фильма мы использовали старую запись, сделанную в London Records задолго для этого фильма. В то время запись мне понравилась, и ее выпустили. Но в то же время я отдавал себе отчет в том, что будет несправедливо задерживать выпуск фильма только потому, что у меня изменилось мнение об исполнении песни. Когда Кирк и Билл вернулись, вид у них был мрачный, пожалуй, даже несчастный. Они почти ничего не ели и были молчаливы. — Веселей, парни! — воскликнул я. С фильмом все в порядке. Мне не понравилось мое пение в этой сцене. Но ведь это мне не впервой.